«Я не знаю, что такое график», — спокойно отвечает казачка, «и я понимаю, что куда-то уплываю. Но здесь, в захваченной Хиве, в городе, где царит одно насилие, девушки не могут быть одни и ничьи. У нас нет ни отца, ни брата, кто мог бы за нас постоять». Она говорит очень серьезно, без всякой наивности, даже цинично. «Нас возьмут себе полковники или жадные сотники, мы добыча. Нас все уже известно. Меня, может, и не тронут, я казачка, но Зару точно будут валять. Она персиянка из Харасана, здесь таких не жалеют». Ее слова резанули по нервам. Я вспомнил, что творилось в кишлаках, как вели себя казаки. Не все, конечно, но многие. Приказ полковников не трогать мирное население, тем более женщин, Малокова останавливал в пылу грабежа. А уж если женщина считалась добычей, лучше мы будем принадлежать тебе, чем каким-то старикам или тем, кто видит в женщине красивое животное, продолжает Марьяна, глядя мне прямо в глаза. Ты не думай, мы хоть и девушки, но всю любовную науку нам объяснили, показали на картинках. Мы знаем все, что нужно делать с мужчиной. Рисинки встают у меня поперек горла, я начинаю кашлять. Они не хотят стариков, но я и есть старик, хоть и в молодом теле. А она говорит о сексе так же просто и деловито, как о том, как заваривать чай или чистить оружие. Никакого притворства. И мы про тебя узнали у твоих людей, добавляет Марьяна, нежно хлопая меня по спине. Ты герой, взявший этот мерзкий город. Вот-вот сотник. Тебя все уважают. Ты сильный. Ты крепость. Я чувствую, как краснеют мои щеки. Герой, почти сотник, глупости. Просто делал то, что должен. Но их слова в их глазах я вижу не просто страха или расчета. В них есть какое-то доверие. Они выбрали меня, добровольно. Как бы странно это ни звучало в данной ситуации, у меня нет сил возражать. Нет сил даже думать обо всем этом. Мозг отказывается обрабатывать информацию. Только тело, кажется, подает какие-то сигналы. Гормоны Петра Черехова способны победить любые доводы рассудка. Я доедаю плов, пью зеленый чай. Зара подает влажное полотенце, чтобы я вытер руки. Марьяна быстро убирает тарелки. Встает, не говоря ни слова, и уходит из комнаты. Ее силуэт исчезает за занавешенной дверью, а в моих висках бьются секунды. В комнате остаются только я и Зара. Свет ламп мягко падает на ее лицо, на ее темные глаза. Она сидит на подушках напротив меня, скрестив ноги, немного потупив взгляд. Кажется смущенной. Уже нет той раскованности, что была несколько минут назад. Я откидываюсь на подушке, привалившись к стене, жду. Зара, стесняясь, медленно поднимает руки и снимает жакет. Тонкая ткань соскальзывает с ее плеч. Под ним только тонкая рубашка или ее подобие из той же прозрачной ткани, что и шаровары. Крупная грудь с большими темными сосками выпадает из выреза. Она выглядит потрясающе. Ее взгляд снова встречается с моим. В нем больше нет смущения. Решимость. Она склоняется надо мной. Ее руки осторожно развязывают завязки на моих штанах. Легким движением стаскивает их вместе с портками. Я не двигаюсь, не сопротивляюсь. Тело мое, но как будто подчиняется чужой воле. Зара поднимается. Быстро скидывает свои прозрачные шаровары. Под ними ничего нет, кроме темного треугольника кудрявых волос. Мой взгляд скользит по ее телу. Она не идеальна, не фотомодель. Есть небольшие складки на животе, много веснушек. Но она настоящая, живая, теплая. И в этот момент, после всего, что было, после смерти, пыли, жажды, страха, она кажется самой прекрасной, что я видел. И у меня все встает, неожиданно и резко. Тело, кажется, решило жить своей жизнью, несмотря на усталость мозга. Зара видит это. Ее глаза на секунду расширяются, но тут же снова обретают решимость. Она делает шаг ко мне, ее фигура возвышается надо мной в мягком свете ламп. «Господин, я все сама, вас ничто не тревожить», произносит она с милым акцентом, будто заученную речь. «Утром мне было стыдно. Я ругал себя за то, что поддался зову плоти, что не устоял, что теперь непонятно, как глядеть в глаза Марьяне, казакам. Когда проснулся, Зары не было. Чистое полотно, заменившее нам постель, хранило запах ее тела. А еще там было красное пятнышко. Совсем маленькое, но тем не менее. Персиянка и правда оказалась девушкой. Как мне себя с ней вести? Что ждать от Марьяны? Их циничный, но четкий расчет мне был понятен. Женщины. Как они ловки в штурме крепости по имени мужчины. Я не куня-арк, я уже выкинул белый флаг. Но что меня ждет? Ночь с казачкой, с почти ребенком, о, я был готов лезть на стенку, чтобы все отыграть назад, или не готов, спрятавшись ото всех в своей каморке, я тянул и тянул время своего появления на свет Божий, чего ждал, сам не знаю, быть может, надеялся, что зайдет Марьяна и спокойно скажет, что мне все приснилось, или иного, намека на вечер, старый ловелас, последние танго в Париже по тебе плачет, так и просидел почти до обеда в ожидании неизвестно чего, и дождался. Петра Черехова срочно вызывают в ставку походного атамана. Зычный голос во дворе показался спасательным кругом. Прицепил к поясу все нужное железо, одернул на себе чекмень, пропыленный, штопанный, готовый вот-вот по швам расползтись. Вышел во двор решительным шагом с мыслью о том, что нужно найти портного и заказать себе новый кафтан, и я даже знаю, какой фасончик выберу, несмотря на общественное осуждение. «Петр, ты не поел», — догнал меня голос Марьяны, — когда я уже намеревался нырнуть в проем, ведущий в проулок, он же конюшня, повернулся. На меня смотрели спокойные глаза, не игривые, без насмешки, без вызова или намека. Глаза матери, вот подходящее определение. Сколько же ей пришлось пережить за последний год? Видимо, немало. Девушка протянул мне кусок лепешки, из которого соблазнительного пахло жареной бараниной, луком и зеленью. Я забрал этого прародителя шаурмы, Марьяна, не сказав больше ни слова, развернулась и ушла. Я пожал плечами и пошел к своему скакуну, один вид которого наполнял мое сердце радостью. Не конь, а загляденье, я все-таки добыл себе аргамака с сухой головой на лоснящейся лебединой шее и с изящными, словно точеными ногами. Беспризорных охалтекинцев по предместью шастало немало, остались после убитых в городе йомутов, вот мне одного и захомутали мои казачки. В переходе через пустыни к Бухаре, а я не сомневался, что мы там рано или поздно окажемся, мне такой конь пригодится. Ваш брать уже оседлал, радостно приветствовал меня Муса. Как глаз, Тахтаров, заживает, осклабился татарин. Выглядел он таким довольным, что того гляди скажет. Мне с одним глазом целиться сподручнее. Едем, сотник. Авансом наградил меня званием ординарец Платова, поторапливая. Муса радостно свистнул. Обрадовался за мое повышение. Погнали. Ехать нам выпало недолго, полчаса неспешной рысью. Штаб Орлова располагался в роскошных пригородных садах, все в той же кибитке, где меня ждал традиционный дым коромыслом. По соседству со ставкой раскинулся большой персидский табор, куда из города сбегались персияне-невольники, которых все называли догма. Из их числа набирали команды для пробивки сапы, работали бригадным методом, дело спорилось. Под прикрытием толстого щита мантилета галерея достаточно быстро продвигалась к стене цитадели. К бессильной ярости ее защитников, обнаруживших на рассвете, который подарочек им приготовили русы. Сажений 60 за ночь прошли, поведал мне по дороге словоохотливый ординарец. Приедем, сразу проходите в кибитку, вас там ждут. Теряясь в догадках, что от меня потребовалось, я зашел в шатер и застал момент жаркого спора между радостным Платовым и еле стоявшим на ногах Бузиным. «Почему вы опять первыми?» — хрипел раненый и вымотанный до предела генерал-майор, которому вдобавок выпала, наверное, бессонная ночь. Матвей Иванович жмурился, как объевшийся кот. «Кто первым палку взял, тот и капрал. Мои люди перебежчика сцапали, нам и ответ держать». Присутствовавший дюжа поддакнул. Орлов развел руками. Бузин в сердцах выругался. «Здравия желаю, господа генералы. А, Петра, проходи к столу, дело до тебя есть». Платов сразу взял быка за рога. «Смотри, он показал мне на план цитадели, исполненный несколько поспешно, кривоватыми линиями, но с такими подробностями, что у меня глаза на лоб полезли. Откуда дровишки? Еще вчера, насколько я помнил, генералы сетовали, что не знают схемы цитадели, что может печальным образом сказаться на итогах штурма. А тут тебе все внутренние дворики, приемная, арсенал, ханская казна, комнаты песцов, летние и зимние мечети, гарем, кухни, конюшни, зинданы и другие помещения. Отдельной красной точкой был выделен объект с надписью «Порох». «Ну, что скажешь?» — с оттенком гордости спросил Платов. «Красота!» — искренно ответил я. «Нашли в городе поставщиков провизии в ханский дворец? Ха! Бери выше!» — ответил мой атаман, до крайности чем-то довольный. Он кивнул на неприметного человека, скромно пристроившегося в стороне. «Знакомься! Ханский драбант Хамза, о роду племени русского, из яицких казаков». Когда мужчина встал, вежливо поклонился, соблюдая восточный протокол, сразу стало видно, что он не из простых, не слуга, не забитый раб. Под красным халатом тонкого плетения кольчуга, плечи широкие, взгляд воина, колючий, настороженный, поза напряженная, как у борца. Вот только лицо, что-то с ним было не так, словно сведенное затаенной болью. Досталось мужику. Павел Я, Зарубаев, служил на форпосте Зеленовский. В плен попал 8 лет назад. Киргизы сцапали, когда в секрете стоял. Где раньше служил, то уже неважно, отмахнулся Платов и обратился ко мне. А важно то, что он из крепости выбежал. Ценные сведения нам доставил и Матвей Иванович, как заправский актер, выдержал паузу и закончил свою мысль. Как выбежал, так и обратно забежать может. Подземный ход, предположил я, в точку. Вот за что тебя, сотник, люблю, так это за сообразительность. Меня уже кличут сотником на полном серьезе, и это не может не радовать. Выходит, зачитывание приказа перед полком, всего лишь формальность. Из прапорщиков в поручики меньше, чем за полгода. Ай, да я, но ведь не за красивые глаза. И сейчас, несложно догадаться, мне снова лезть в пекло. Вы хотите, господин генерал-майор, чтобы я со своими людьми через ход тот в крепость проник и способствовал успеху штурма? Нет, ты глянь, Василий Петрович, да чего сотник у нас востер. Можа, его сразу в атаманы, крутанулся на пятках Платов, чтобы взглянуть на походного атамана. Орел ведь, как есть орел. Говорят, у него уже свой гарем образовался, наш пострел везде поспел, всех объехал на кривой кобыле. Я покраснел и опустил глаза. Орлов слабо шевельнул рукой, мол, заканчивай балаган. Сложность есть одна, Петра, снова обернулся ко мне Платов. Ход тот ведет прямиком в пороховой погреб. Это новость плохая, а вот тебе хорошая. Дружки этой птицы перелетной засели в том погребе и его удерживают. Вышла у них с ханом размолвка, осерчали добры молодцы, малость жидкобородых пощипали, да и заперлись в всем опасном месте, грозя всех взорвать. Если есть ход, почему вышел только один? Резонно уточнил я. Зачем остальные? Кстати, сколько их? Засели на пороховой бочке? Павел смутился. Не то чтобы заюлил, но ответил скованно, через силу, хоть и честно. Без меня 20 душ осталось живых, 6 ходить не могут. Забоялись выходить, меня вперед послали. Не знали, как нас встретит. Мы же отпали от веры православной. Иначе никак, только принявших ислам брали в сардары. Зарубаев скривился и пояснил. Сардар это по-хнему военачальник или, как в нашем случае, драбант. Орлов закашлялся, но все же высказал недовольство. Негоже русскому человеку от веры отцов отклоняться. Хамза Павел повесил голову. Жить захочешь, не так раскоричишься. Приободрил я его классической цитатой из моего времени. Платов с Дюжей захохотали. Ох, Петра, насмешил. Орлов тоже улыбнулся. Ладно, пошутили и будя. Давайте к делу. Потайной ход в пороховом складе, это толково. В случае прорыва противника его можно взорвать. Принялся рассуждать я вслух, и глупо думать, что засевшие в крепости только ждут и видят, как мы к ним в гости пожалуем. Уверен, такая мысль их сразу посетила. Как сей казус понять, отчего они бездействуют? Мы с ребятами прикинули, будут тянуть до последнего, охотно отозвался Павел, немного расслабляясь. Без пороха им долго не продержаться, но главное не это. Этот ход, последняя надежда хана. Уверен, сейчас торги идут, ребят уговаривают сдаться, жизни золото сулят. Но если появятся русы, то тогда точно попытаются взорвать. Вот же пропасть. В сердцах хлопнул по столу Платов. Петра, ты же у нас главный подрывник. Придумай, как взрыва не допустить. Подумаешь, проблема. Тут и думать особо не нужно. Главное действовать стремительно. И понять, как правильно потом внутри крепости поворачиваться. Черехов окликнул меня Орлов. Знаю, что неправильно тебя просить сейчас взять на себя еще и крепость. Люди твои устали, да и сам, гляжу, не бодр. Но выручай, родной, надо, очень надо. Куда ж мне деваться, Василий Петрович? Платов подошел и крепко меня обнял. Рассказывай, что придумал. Современный вид крепости Куня-Арк. Такой она стала после неоднократных переделок в 19 веке. Большие плоские крыши, это навесы айванов, включая летнюю мечеть, открытая голубятня вверху, это бастион Акшейх Бабо, под ним располагался пороховой склад. Глава 18. Был в моей жизни случай. Давным-давно, когда я был молодым капитаном, спецоперация в Афгане, гора, изрезанная тоннелями, темнота, ожидание пули из-за угла в любую секунду. Вместо пули я тогда знатно приложился головой о скальный выступ. Лоб рассек до кости, бинтоваться пришлось, и все в кромешной темноте. С тех пор не люблю подземные ходы, жду от них любой пакости. Например, предательство нашего проводника. Хамза Павла показывал дорогу, подсвечивая мне масляным фонарем. Вперед я его не пустил, держал за плечом, а за ним шел Муса, готовый в любую секунду перерезать Зарубаеву глотку. За татарином в цепочку растянулся отряд, не только мои бойцы из тех, кто мог еще сражаться, но и бравые парни полковника Дюжи. Он, кстати, тоже напросился с нами, за спинами прятаться не стал, хотя, как и все мы, понимал, что идем к черту в пекло, что можем столкнуться с засадой, что тоннель, если перебежчик соврал, могут в любую секунду взорвать и мы превратимся или в головешки, или в заваленных землей, заживо погребенных. От этой мысли у меня мурашки пробежали по спине, волосы на загривке зашевелились. Павел уловил мое беспокойство. «Ребята продержатся, сотник. Иван Григорич, наш старший, мастер зубы заговаривать. Вопрос в том, как нам избежать взрыва, если хивинцы обнаружат, что на завод проникли русы. Могут ведь пушку тяжелую подкатить и долбануть раскаленным ядром. Я бы так и поступил. Далеко еще», — уклонился я от ответа. Мой план Зарубаеву был неизвестен, его выставили из шатра, когда озвучивал свою задумку. «Меньше знаешь, лучше спишь. Или веселее топаешь по туннелю, который всем туннелем туннель. Одно слово, ханский. Стеночки ровные, без отнорков, сухо, вентиляция, небольшие площадки через каждые 20 сажений, четко спланированные повороты, и все отделано очень старым камнем. Не удивлюсь, если этому подземному ходу столько же лет, сколько всем в моей неполной сотне вместе взятым. Сейчас будет лестница наверх», — предупредил меня Павел. «Как будем действовать дальше? Поднимемся втроем, я, ты и Муса, только без глупостей. Петр Васильевич, разве я не понимаю? Спасибо, что поверили, что надежду подарили. Мое слово крепкое, Павла, и от тебя того же жду. Я для того, чтобы привязать к себе проводника, наскоро с ним переговорил перед выходом и пообещал, что возьму к себе в сотню, и всех урус-сардаров, если, конечно, захотят. У меня в отряде полная веротерпимость, Муса мне свидетель. Посчитал, что так будет правильно. Во-первых, мотивация, она и есть мотивация. Во-вторых, проверял реакцию на мое предложение, и она меня порадовала. Ну, а в-третьих, мы не к теще на блины шли, на смерть, и важно, чтобы рядом был человек, который из кожи вон вывернется, но спину тебе прикроет. Вот такой я весь из себя продуманный манипулятор. Правда, все мои потуги не будут стоить ни гроша, если нас предадут. Вот и лестница. Я представлял себе нечто хитрое, вроде винтового подъема, но все оказалось проще. Прорезанная в сухой глине щель точно такой же ширины, как и коридор, и незамысловатые ступеньки из кирпича. Вместо поручней можно держаться за стену, места достаточно, чтобы подниматься вдвоем. Не спеши, Павел, идем шаг в шаг. Мы начали подъем и довольно быстро уткнулись в деревянную дверь, обитую железными полосами. Она была приоткрыта, и из нее на нас были нацелены два пистолета. «Не стрелять, свои!» — громким шепотом предупредил невидимых охранников Зарубаев. «Паша, ты?» — раздался юный радостный голос. «Я, Егор, я, и не один. Подмогу привел». Дверь распахнулась, и в рассеянном свете, льющемся откуда-то сверху, возникла фигура в точно таком же красном халате, какой был на Зарубаеве. Пистолеты уже смотрели в пол. «Старшего зови, парень», — негромко сказал я, подходя к нему вплотную и контролируя руки, чтобы случайно не пальнул. Юноша отстранился, открывая мне проход, и жарко зашептал, обращаясь к моему проводнику, но не сводя с меня восторженных глаз: «Паша, Григорич не может от двери отойти. Он с Юсуфагой Накибом переговоры ведет». «А во!» — удивился Зарубаев. «Они бы еще хана прислали. Что предлагают?» «Последнее предложение — свободой по 1000 золотых мискалей каждому». В голосе парня прозвучала очевидная насмешка. «Так, голубки, потом наворкуетесь», — прервал я урус-сардаров. «Быстро доложить обстановку». Егор непонимающе захлопал глазами. Похоже, у него от радости мозги отключились. «Веди к старшему», — приказал я, опасаясь, что с парнем каши не сваришь. «Муса, передай вниз, чтобы поднимались. Действуем по плану. А если», — усомнился мой денщик, — «все в порядке. Нету у нас времени на дополнительные проверки. Пусть начинают выносить порох. Мой план, как обезопасить себя от взрыва, был прост как куриное яйцо. Вынести весь порох, спустить его в подземный ход, и нечему будет взрываться. Только действовать нужно быстро. Пороховой склад был устроен под бастионом Акшейх-Бабо. Сверху его венчало нечто вроде двухэтажной голубятни без задней стенки, дозорная башня и ключевая точка обороны вместе примыкания к бастиону общегородской стены. До бастиона еще дело дойдет, как и до целей внутри крепости. А пока нам таскать и таскать тяжелые мешки и бочки, молясь всем богам, чтобы случайная искра не похоронила наш план вместе с его создателями. Из порохового склада узкий коридор с несколькими поворотами вел в помещение, гордо именуемое пороховым заводом. На мой взгляд, примитивная мастерская, почти тьма, рассекаемая тонкими солнечными лучами из-под высокого потолка, допотопные прессы, жернова, вал, уходящий за стену, за которой его, вероятно, вращал несчастный верблюд, мешки с углем, ларис с селитрой и серой, бочки с готовой продукцией. Среди разбросанных бронзовых инструментов и забытых кем-то деревянных башмаков лежали стонавшие уруссардары, залитые кровью. Десяток крепких мужчин в красных халатах почти до пола, с саблями в руках, челмах на головах и панической тревогой в глазах сгрудились у единственной массивной двери. Сурового вида мужик в годах, тот самый Иван Григорьевич, о котором поведал Павел, о чем-то вяло переговаривался с скрывающимся снаружи человеком. Я приложил палец к губам, призывая краснохалатников к молчанию, и махнул рукой своим людям. Они принялись хватать все, что способно взорваться, и выносить в пороховой склад, чтобы потом спустить вниз. Там груз примут назначенные грузчиками казаки и потащат его от греха подальше туда, где брезжит солнечный свет и ждут напряженные офицеры посыльные. По нашему сигналу, все придет в движение. Начнется имитация атаки внутренней крепости, а по стене цитадели, примыкающей к Куньярк, двинется всамделишная штурмовая группа с лестницами в руках. В садах к западу от ворота Тадарваза уже прячутся те, кому придется подниматься по двое по десятиметровым приставным лестницам, когда падет бастион белого шейха Бабо, или не знаю, как надо перевести название этой нелепой голубятни. Подошел к Ивану, у которого образовалась пауза, сунул ему ладонь, он крепко пожал. Петр Васильевич, Черехов, сотник особого отряда охотников Донского казачьего войска, да чего с ханскими доболтались. Григорич, от которого за версту разило старым служакой, как от колхозника самогоном, хмыкнул. Попросил вдобавок ко всему голову того, кто нас на смерть определил. Мне его с потрохами сдали прежние переговорщики. А сейчас с кем языками трешься? Так с ним, с Юсуф-агой. Второй человек в ханстве, а сразу прибежал умолять, чтобы его из списка условия исключили. Тут так принято. И голову повинную требовать, и ею расплатиться. А вас инак даже задумываться не станет. Ох, и хитер ты, сардар. Сержант линейного батальона, гренадерской роты, Иван Ступин. Вдруг вытянулся во фрунт Григорич. Унтер, все потом. Скажи-ка ты этому накибу, что вы согласны и без его головы. Пусть золото в мешках ставит перед входом. Григорич вытращился на меня, но тут же успокоился, как только увидел, как Кузьма, отдуваясь и пыхтя как паровоз, затащил на руках, подобно спеленатому младенчику, ствол 4-пудового фальконета 36. За ним последовали еще двое, с трудом внесшие деревянную колоду с вбитым в нее вертлюгом. Замыкал процессию доморощенных артиллеристов казак из людей Карпова с мешком бумажных картечных картузов. Назаров аккуратно вставил цепфы в крепление на вертлюге и рухнул без сил на задницу. Казак, тащивший заряды, тут же принялся колдовать над легким орудием калибром со спичечной коробок. «Мужики, вы с нами?» Мой вопрос, обращенный к защитникам порохового завода, носил оттенок провокации. Если среди уруссардаров были казаки, могли серьезно обидеться. На мужиках воду возит, а казак воюет, так издревле повелось. Но мне плевать, они свое дело сделали, а хотят отличиться, милости просим, но без обид. «Говори, Петр Федорович, что от нас требуется?» — твердым голосом ответил за всех Григорич. Я удовлетворенно кивнул и начал быстро объяснять краснохалатникам план операции и где они могут пригодиться. Унтер отрицательно покачал головой. «Сотник, мы первыми пойдем. Каждый из нас мастер сабельного боя, а вы нас сзади прикройте, иначе персы-сардары вас на ленты посекут. Абордаж предлагаешь?» — усмехнулся я. «Толпой на толпу? Нет, брат, мы по науке воюем. Делай, как я скажу, и халаты свои снимите, на рукава, белые повязки. Тяжелые створки дверей порохового завода, укрепленные так, чтобы минимизировать случайный взрыв его продукции, вот-вот были готовы распахнуться. В небольшом зале было не продохнуть, но нужные дистанции между рядами богатыршины Козин держали четко, кулак под нос нетерпеливому, тихое шипение, и все вставали на свои места. Фальконет был заряжен, Назаров неотрывно смотрел на меня, выторговав себе право приложить фитиль к запальному отверстию. Заслужил. За моим плечом переминался Муса, сжимая в руках пистолет и подозрительно косясь на мамаша, набившегося в нашу компанию. Казах хитро щурил глаза, спокойный как удав, удерживая кончиками пальцев невзведенную тетиву с наложенной на нее стрелой. Время шло, мы ждали отмашки. Редкий случай, когда сигналом к атаке станет вражеский клич. Все готово, открывайте. Мне бы сосредоточиться, но мысли, непослушные, обиженные, вновь и вновь возвращались к сцене прощания с Марьяной, пользуясь паузой перед началом боя. Когда я, как угорелый, примчался из ставки и еще с улицы заорал тревога, подъем. Когда все забегали, собираясь, проверяя оружие и боеприпасы, улучил минуту и приблизился к девушке. «Марьяна», — сказал я, краснея как юнец, — «неправильно все, не нужно тебе себя порочить, я и так помогу, без всего этого». Девушка, непонятно когда успевшая приодеться, в длинной юбке и утягивающем стан жакете, с непокрытой головой, но с длинным шелковым платком на плечах, замерла, заглянула мне в глаза, губку нижнюю мило закусила, чертенятами сверкнула, ладошку протянула и по моей груди ею слегка похлопала. «Петя, Петя, зашутила я с тобой про себя, а ты и не понял. У меня дядик но не с пол эскадрону, и главный средь них дядька Гавриил Зачетов. Нечто ты думать посмел, что терские своих бросит. Эх, вы, донские!» Протянула она с легкой издевкой. Я замер, хоть виду и не подал. В голове включился в работу главный аналитический отдел. Логическая цепочка выстроилась сразу. За подружку она свою хлопотала вот таким вот бесстыдным способом. На этом меня провели. А еще на незнание местных нравов, допустимого-недопустимого. Вечно мы, потомки, думаем, что в стародавние времена все было куда строже. Если в Союзе секса не было, то в царской России детей в капусте находили. «Да ты, сотник, не блазнись», почти в голос смеялась Марьяна, теребя концы своего платка. «У вас, парней выростков, вечно одно на уме, в побочины пробиться 37, а теперь держись, за руи спозорил, изволь отвечать, ах ты, гадюка», улыбнулся я на ее слова, чем девушку слегка озадачил. Поиграть захотела, Марьяна снова стукнула меня по груди, не шутку шутила, а дружке помогала. «Молодец, бабского Егория тебя на шею», не удержался я, ибо в душе волной поднималась обида. Марьяна отстранилась, покачала головой и отступила. «Зара проводит твоего коня», сказала, как отрезала. Так оно все и вышло. Когда огрызки нашей сотни двинулись на выход с улочки, закутанная почти по брови персиянка выскользнула тенью из двора, подхватила моего коня под трензеля и пошла вперед, всем своим видом показывая. «Это мой мужчина, я в своем праве, провожаю на бой», как из стари средь казаков повелось. «Сотник, двери открываем», вернул меня в крепость голос Григорича. «Осторожно, двери открываются». Привычное мне метро объявление, или я путаю, и говорили о закрытии, в нашем конкретном случае приобрело новое звучание. Двери раздвинулись, фальконет плюнул картечью, из собранных по корпусу мушкетонов зарядили вдогонку жеребьем. Небольшой пятачок перед входом в пороховой отсек крепости рассекли сотни кусочков свинца и железа. Зал заволокло плотным дымом. Первый ряд моих охотников двинулся вперед на истошные крики и вопли. Наша проблема заключалась в том, что крепость строили отнюдь не дураки. Двери пороховой мастерской смотрели на глухую стену. От него влево вел узкий и длинный коридор, зажатый между крепостной стеной и тылом жилых строений дворца, сверху ничем не перекрытый. Нам предстояло протиснуться всего 40 саженей до выхода на главную открытую площадь крепости, на Куринишханы. Казалось бы, всего ничего, но это только казалось. Сверху нас ничто не защищало, с крепостного хода нас могли безжалостно расстреливать чем угодно, вплоть до камней, не говоря уже о пулях и стрелах. А как выскочили на яркий свет, новая напасть, ханские советники расстарались и таки притащили мешки с золотом. Вот картечь их и взбодрила. Монеты рассыпались, казаки бросились их собирать. Не обращая внимания на скрученные гусеницами тела персов-сардаров в красных халатах, поджидавших нас с саблями в руках. Жадность, добыча, дуван. Подготовленное построение рассыпалось как не бывало. «В строй, сукины дети!» – заорал богатыршин, хватая за шкирку падающих на колени казаков и вздергивая их на ноги. Я протолкался сквозь сутолоку у входа, оценил обстановку. Весь каменный коридор с 10-метровыми стенами высотой, настоящее ущелье, был забит туркменами. Рой стрел обрушился на жадных, я еле успел сделать шаг назад. А вот суетившемуся рядом под Харунжему не повезло, несколько дрожащих оперений разукрасили его серый чекмень. «Кузя!» – заорал я, срывая голос. «Тащи сюда фальконет!» Казаки начали выбегать из дверного проема и разряжать свои ружья по толпе текинцев. Те почему-то замерли, словно застряли как пробка в узости каменного коридора. Промахов не было, каждый выстрел уносил чью-то жизнь или вызывал крик боли. Назаров, чуть не рыдая от обжигающего жара ствола, подтащил фальконет к дверному проему. «Не лезь под стрелы, бей наискось, рикошетами всех положим!» – вопил я в запале, разряжая очередной пистолет в толпу. Мне их подавал невозмутимый Муса, превратившийся в автомат. Порох, пуля, пыш, прибить, да дах. Взвизгнула картечь, каменное ущелье заполнил странный треск разлетающихся глиняных обломков. Уши заложило так, словно контузило, словно ватой забило. Я что-то кричал, ничего не слыша. Бросился вперед в кислый туман. Кто-то дернул меня назад, упал, встретился взглядом с богатыршиным, лежавшим на земле и силившимся вырвать стрелу из груди. По нам пронеслись безжалостные ноги. Мне кто-то помог подняться. Встал, бросился догонять, ориентируясь на белые повязки на рукавах. Красное пятно в серо-бурмалиновом тумане. Ткнул в него тальваром, ибо иного оружия не обнажил. В такой свалке от бухарки нет смысла. В лицо чуть не воткнулось копье с пышным султаном. Вовремя изогнул спину, пропуская над попахой острозаточенный наконечник. Выпрямился. Высокая баранья шапка. Нырок вниз. Удар свободной рукой по бубенцам. Дикий крик. Звуки битвы возвращались неохотно. А я захлопнул рот. Смысл орать? Открывшаяся мне картина разочаровала, опрокинула. Об управляемости можно забыть. Все смешалось в яростной схватке, где твой брат-станичник мог вцепиться тебе в горло, не понимая, что душит товарища. Сверху полили и валили камни, калеча всех подряд. Халаты так и мелькали, но красных все меньше и меньше. Зато, словно мельницы, мелькали клинки в кольчужных руках с белыми повязками. То, что творил Григорич со своими людьми, не укладывалось в моем сознании. Их сабли пели песню дамасской крови, и мне было стыдно за свои слова все по науке. Какая наука? Мы перли стенка на стенку в узком сожженном пространстве, не боясь ни бога ни черта. Сам собой родился столь мне привычный крик «Ура!». Он заметался меж узких стен, подхваченный сотней глоток, и туркмены дрогнули. Стих их «Алла, Алла!». Мы сделали 10 шагов вперед против 2-3 минуты назад, потом 20, потом. Враг бросился на утек, и мы вырвались на открытое пространство. Мелькнуло в стороне юрта на возвышении, узорные столбы, разбегающиеся белые челмы. Завопили сбоку женщины, откуда взялись, добрались до гарема. Дурацкое, страшное место, где смешалась воедино застывшая в веках история с жаждой убийства. Пыль немного рассеялась, отступил дурман схватки. Я огляделся, вспоминая план-схему крепости, чтобы сообразить, что делать дальше. Мы прорвались на главный внутренний двор Куня-Арк. Судя по крикам наверху, у дюжи получилось оседлать северо-западный угол форта. Я видел Иваны с залом приемов и летней мечетью, вокруг запустение, разруха. Это ни черта не дворец, даже ханский трон выглядел убогим креслом с пластинами почерневшего серебра. Мне, в черно-красно-сером рваном чекмене, которому теперь место только на свалке, этот трон подходил, как нельзя лучше. Прошел вперед и уселся, над головой синие изразцы, передо мной трупы и лужи крови. Я глянул на свои руки. Бордово-красные, руки убийцы, руки воина, руки победителя. Я захохотал, и мой безумный смех отразился от свода полукупола, заметался меж резных колонн. Наверное, казался сумасшедшим, но странное дело, ко мне стали стекаться те немногие, кто сохранил ясность головы и мог хоть капельку управлять ощетинившихся злобой и сталью, превратившихся в неуправляемую толпу казаков, внести подобие упорядоченности в этот хаос. Через подземный ход в крепость устремился поток донцов. Доклад. Полк дюжи взял бастион белого шейха Бабо. Западная стена наша. Отрапортовал мне незнакомый сотник, будто так и надо, будто я старший командир, чином не менее полковника. Хан? Где хан? Нет хан, ваш брать, Кисимбашка хан. Вылез откуда ни возьмись мамаш, Внешне свежий как огурчик, соперников множишь на корню, вызверился я, но тут же отвлекся. А вас инак просит пощады, доложил мне задыхающийся Козин, залитый кровью с ног до головы. Никита, ты живой? Сам не знаю, ваш брать. Я встал с кресла трона. Пусть не хан, но Эвас Инак заслуживал моего внимания. И тут со всех сторон понеслись доклады. Мы потеряли 8 человек убитыми и 3 ранеными. У ханской казны стоят наши люди, но все непросто. Ее атакуют все подряд. Какие-то женщины хватают драгоценные камни. Захвачена пушка. Не можем пробиться в коридор, ведущий к главным воротам. Голова и так шла кругом. А тут еще эти доклады. Все случилось слишком стремительно. Весь мой опыт боев с автоматом и рацией в руке не поспевал за развитием событий. И в то же время я чувствовал, что происходит нечто значительное, словно зацепился за незримую нить, и она несла меня, несла. Куда? Я слышу грохот пушек Тулона, лязг гусениц танков рыбалка, грохот македонских мечей, бьющих в щиты, чтобы приветствовать двурогого Искандера. Мне будто открылось окно в будущее. Из него донесся рев слонов, плеск океана, удары бубна, визг зурны. Вспыхнуло пламя, из его языков ко мне шагнула гибкая фигурка, разбрасывая огненные искры шестью руками, закружилась обвитая змеями. Она прильнула ко мне, горячий язык ткнулся в ушную раковину. «Я жду тебя», – прошелестел пленительный женский голос на незнакомом языке, но я понял каждое слово. Я встряхнул головой, прогоняя морок. «А вас инак готов сдаться?» – переспросил я Козина, уловив главное. «Пхива наша». Глава 19. Пхива, западные ворота Тадарваза, 27 мая 1801 года. Матвей Иванович стоял на мостике бастионе над отцовскими воротами и пристально вглядывался вдаль, туда, где желтый солнечный диск, умерив свою дневную ярость, закатывался за горизонт. Оборачиваться не хотелось, за спиной пылал город, в котором продолжались уличные бои, к которым его казаки не имели никакого отношения. Люди Черехова, дюжи и еще 3 полковников взяли Куняк малой ценой, но спокойствие в Хиву победа не принесла. Год бурлил, резался квартал на квартал, выбивал с улиц туркменов. Память принесла картинки недавно случившегося на воняющем кровью крепостном Майдане, который местные считали чуть ли не дворцовой площадью и называли Куринишханы. Тьфу, без чарки и не выговоришь. Я твой верный раб, только прикажи, все исполню, визжал Эвас Инак, подползая на животе к ханскому трону, на котором сидел походный атаман Орлов, невозмутимый, насупленный, держащий в руках вместо привычной булавы с позолоченным серебряным навершием простую казацкую нагайку. «Зачем ты мне нужен?» – презрительно бросил Василий Петрович. «Я пришел к тебе в дом, выбив ногой дверь. Ты вознамерился сопротивляться и проиграл. Твоя жизнь, жизнь твоих сыновей в моих руках. Хочешь их сохранить? Я червь. Червь у подножия трона великого темника Ак-Падишаха. Только прикажи, все исполню». Величие момента портили драгоманы, переводившие вопли инако бесстрастным тоном. Орлов смотрел на хивинского владыку как на падаль, генералы похохатывали за его спиной, всем было легко и весело, штурм закончен, условия диктовали победители, ладони сжимали рукояти сабель. «Шевельни походный атаман пальцем, и острая сталь не оставит от присмыкающегося инако мокрого места, или на кол его засунуть. По соседству с воняющим трупом куш беги, хочешь жизнь сохранить, принеси мне 3 миллиона серебряных рублей, и пригони табун в 50 тысяч лошадей. Не исполнишь, твои сыновья-наследники станут трупами. Мы вывесим их тела, залитые смолой, над западными воротами. Их глаза склюют вороны, нагонял жути орлов, а животы твоих женщин будут греть животы моих воинов. А вас инак запричитал, попробовал торговаться. К нему подошел сотник Черехов и начал хлестать нагайкой, прямо по роскошному, расшитому золотыми узорами халату. Бывший повелитель Хивы терпел, сжав зубы, больно особо не было, ведь на нем было надето 5 халатов, но какой позор. Орлов одобрительно смотрел на экзекуцию. «Ты все понял, инак?» – спросил его по-арабски невозмутимый, не запыхавшийся сотник, похожий скорее на дева пустыни, чем на воина. Его руки, покрытые запекшейся кровью, его молодое лицо с застывшей гримасой познавшего жизнь, его взгляд, похожий на змеиный, весь его облик говорил сам за себя. «Пощады не будет, пропал род Кунгратов, не спастись сыну и внукам Мухаммадамин-бе, а вас инак, славный победитель йомутов, лев пустыни, гроза неверных, задрожал. Я все исполню, а наследник железного храмца Тимура, а возлюбленный сын Эрлика, поедающего легкие, а огнедышащий Аджахар, Самонадеянность, вот, что сгубило инака. Он считал себя ханом не на словах, а на деле, и люди Хивы называли его за глаза повелителем, конечно же, не эту тряпку и грамотея покойного Абульгазихана. И он, Авас, за все ответил, именно он оказался крайним, последней бочки затычкой. Бурлящая Хива поглотила его, стоило ему покинуть Куня-Арк, и разорвала на части. Его труп, а также обезображенные тела старших сыновей взбешенные горожане бросили в Арык для слива нечистот. И с кем теперь договариваться? Ладно, не все так плохо. Приползут на коленях на кип ханства Юсуф-ага с простреленной головой, как только выжил. Казикилин, верховный судья, беги, Казиарду и прочие аталыки, Исаул-Башейби. Что делать с Хивой? Вот в чем вопрос. Платов к своим 50 годам, между прочим, скоро отмечать сию круглую дату, обрел государственный ум и на голову превосходил всех генералов войска. Это признал и император Павел, выдернувший его из Петропавловской темницы и поручивший ему помогать Орлову. Походный атаман, славный воин, батька, но кругозора ему не хватает. Зациклился на идее казачью старшину поднять и того не видит, что донцы ныне не хрен с бугра, а повелители Азии. Стоят в ее центре, и все ханы, султаны, эмиры и прочие шахи замерли от ужаса. Куда пойдет урус-казак, кому пришел смертный час? Индия. Никто не знает про Индию. Даже Бузов, Баков и Денисов. Только он и Орлов. Платов усмехнулся, вспоминая сцену в Зимнем дворце, когда его, в рубище и в шах, поставили пред очи государевы. «Знаешь дорогу на Индус-реку?» – спросил его Павел. Все вожки тут же заголосили Матвею на ухо. «Знаешь, знаешь, не упусти свой шанс с тюремных нар сбежать». Так по телу заскакали, что ему и в голову не могло прийти ответить царю отказом. «Тюю», — молвил он с видом знатока, — «на Дону любого спроси, как до огнепоклонников добраться, скажет, на юга повертайся, только повели, царь-батюшка, и мы все как один». Павел вперил в него шальной взгляд, плюгавый мужичонка, салтыковское отродье, рогоносец и хозяин платовской жизни. «Ненавижу, ненавижу англичан», — забегал по кабинету этот огрызок. «Мальта, они лишили меня ордена, меня, командора, не прощу». Павел затормозил, красный, взбешенный, заведенный, ткнул, приблизившись, опальному генералу пальцем в грудь. «С Орловым пойдешь Индию воевать, да только прикажи, государь, хошь Америку тебе в карман положим». Как ни дико это звучало, но они сделали это. Нет, до Америки не дошли и Индию не завоевали, но серьезно к ней приблизились. То, что еще вчера казалось невозможным, непреодолимым, сегодня выглядит как легкая прогулка. «Почти легкая», — улыбнулся атаман, «пойди туда, не зная куда». Он нахмурился и вцепился пальцами в зубец крепостной стены. Снова заворочил в голове, как каменные жернова, тяжелые думки. Ему было совершенно очевидно, что в таком виде оставлять Хиву нельзя, если двигаться дальше на Бухару. «Ладно, татарва», — думал он про йомутов, «нога им хвост подрезали и этих укротим. Но русских людей-то воруют не они, а киргизские саки, здесь только рынок, и он всему голова. Рабство здесь запретим, и ейк наконец вздохнет, или оставить догму. Почему у нас за персидского шаха должна голова болеть? Нет, выборочно нельзя, или поголовно, или никак. Нужно шаху письмо написать, чтобы нам золотишко подогнал за нечаянную помощь. За спрос грошей не берут». Матвей Иванович замер, картина хивинских садов, зеленью которых он все это время любовался, исчезла на время как мираж. Ему вдруг открылось, будто окно распахнулось, что превратился в фигуру. Он даже поежился, еще несколько лет назад ему бы в голову не пришло прыгать через Зубова, через политическую экспедицию, лезть в большую дипломатию. «Растем, однако», — удовлетворенно подумал он, пытаясь вычеркнуть из души обиды последних лет, опалу, костромскую ссылку, неправедный суд, обвинения в воровстве у своих полков, завершившиеся заключением в Равелин. Его, того, кто свои личные средства тратил на казаков, обвиняли в казнократстве. Платова перекосило от этого воспоминания, пальцы, вцепившиеся в камень, свело судорогой. От затаенной боли, от дикой злости на порушение его хозяйства, его конезавода в сердце забилось в груди раненой птицей. Он часто задышал, пытаясь успокоиться. Мучительно захотелось выпить горчичной водки. Усилием воли он подавил вспышку гнева на царскую власть, хотя на мгновение мелькнула мысль воспоминания о Стеньке Разине, сотрясателе устоев российских, об атамане Кареле, взявшего Москву для Лжедмитрия. Дон все помнит, Дон ничего не забыл, ничего не простил. Итак, Хива, к Как ее обустроить? Рабство запретить. Кто будет сопротивляться? Тех пиками. И первых, туркменов. Даже тех, кто заявляет о себе, как об оседлых. Ни у кого из них нет мозолей на руках от мотыги, только от поводьев и шашки. Рабы на них работают, сами не горбатятся на полях. Стереть их с лица хивинской земли, воздух тут чище станет. Дальше хан. Нужен свой из чингизидов, иначе ни узбеки, ни сарты, ни даже жидовины не поймут и не примут новой власти. По крайней мере, на первое время. Черехов шепнул. Есть человечек на примете, из казахского султанского рода, никто за ним не стоит, будет нам слугой, послушным русской воле. Присягнет на Коране публично в вечной верности. Почему бы и нет? Придется убедить Орлова, но дело того стоит. Того глядишь, замахнемся на принятие в русское подданство всего хивинского ханства. Идем дальше. Деньги и подати. Платов в экономике ни черта не ведал, Адама Смита не читал, но своим внутренним чутьем крепкого хозяина понимал, что без рабства заскрипит колесо хивинской арбы, даже голод возможен. Плевать, отмахнулся он, как там Черехов сказал, жить захочешь, не так раскоричишься. Петр, о чем не подумай, везде он, люб сотник сердцу, боевой хлопец. Черехова ко мне, крикнул атаман ординарцам. Пока сотника поджидал, снова крутил в голове и так, и этак куда более насущные вопросы. Кем восстанавливать прореженные полки, где лошадей набрать, чтоб войско голову подняло, за счет чего восполнить убыль боеприпасов, как улучшить местный порох, что с пушечным литьем, как приодеть поизносившиеся сотни, сколько времени дать на роздых, сколько сил выделить в охрану золотых караванов, кои повезут в Россию богатую добычу. Простые, понятные вопросы для любого генерала, для военного человека, далекого от политики. Куда девать таборы бывших рабов? Вот это загадка для пытливого ума. Вызывали, Матвей Иванович, раздался голос Петруши. Сам ко мне просился навстречу. Чего хотел? Два вопроса. Во-первых, хотел разрешения просить взять в свою сотню 11 человек из урусардеров. Они хорошо показали себя в бою, от опасности не бежали. Нескольких огненному бою подучить, а пикой управляться ни один не может. Зато будто-то с саблей родились. Бери, коль охота. Я давно полковникам приказал полки пришлыми пополнять, а впишут их в реестр или нет, это мы на Дону решим, когда вернемся. Так что в сотнях теперь кого только не увидишь, даже туркменов. Давай свой второй вопрос. Вот, сотник протянул на ладони красный камень размером с ноготь большого пальца. Платов недоуменно на него посмотрел. У денщика своего забрал, честно признался Петр. В крепости, говорит, к рукам прилипло. Когда я до хранилища с казной добрался, обнаружил, что многое успели растащить. И не только наши казачки, но и ханские слуги, и женщины из гарема. Кое-что заставил вернуть, но явно не все. Это рубин, пояснил атаман. Оставь себя, в рукоять сабли вставь, будет тебе напоминание о Куняарк. Нам тебя снова надо бы награждать, да нечем. Орлов бы твое представление к Георгию подписал, да только император его по сути упразднил. По лицу Платова скользнула тень недовольства, но большего он себе не позволил о Павле. Расспросил про мамаша, приказал, чтобы явился к нему. Бокова тут оставим главным, а твой киргиз будет помогать. Значит, скоро в поход, понимающе кивнул Черехов. Не спеши, торопыга, раньше осени не двинемся. Летнюю жару принимай во внимание, нам к Бухаре через пустыню придется пробираться. Черехов явно порывался что-то сказать, но сдерживался. Платов поощрительно молвил, выкладывай, что на уме, поспешить бы нам, а вдруг из столицы придет приказ свернуть поход, в таком момент, когда вот она, Бухара, рядом, только руку протяни, да и не только она одна, еще и Самарканд, Коканд, это ж какие богатства нас там ждут, губу закатай, золото и драгоценные камни, все в казну пойдет, все, разочарованно, но с оттенком фальши протянул Петр, а если дальше на юг пойдем? Вот где настоящая золотая жила. Платов еле сдержался, чтобы не проговориться о подлинной цели похода. Все, что в Индии добудете, все ваше будет, так царь обещал Орлову, а тот Платову рассказал. Это воспоминание вспыхнуло в Матвея Ивановича электрическим разрядом, когда он разглядывал горы монет в ханской казне. А сейчас Черехов, сам того не подозревая, напомнил, змей-искуситель, украшать боевое оружие драгоценным камнем мне не хотелось, о другом мечталось, о добром булатном кинжале, тем более что я заказал себе все штыки черкеску и хотел, чтобы с ней все было по фэншую. Какая черкеска без камы? Я расспросил местных с помощью Есентимира и узнал, что в соседнем Махалле проживает оружейник из Герата, умеющий работать с вуцем, как называлась индийская булатная сталь. Направился к нему вместе с проводником, как только выпала свободная минута. Поблизости от нашего расположения и, возможно, благодаря ему улицы возвращались к мирной жизни. Появились женщины-узбечки в тюрбанах кансуам, закутанные в плотные, несмотря на жару, темные одежды, таскавшие на плече тяжелые кувшины с водой. Забегали мальчишки-разносчики, предлагая теплые лепешки и айран с колотым льдом. Оттуда только брали в такую жарищу, с ледников, из пригородов приезжали арбы с дровами. Возобновил работу продуктовый рынок. Мастер оказался не афганцем, как я себе представлял, а настоящим индусом родом из Хайдарабада. Он вышел ко мне с извинениями, что не может сейчас говорить о делах, хотя кинжал изготовить для него нетрудно. «Пройдите во двор, разделите с нами чай. Ваш соотечественник привел моего земляка», — любезно предложил мне оружейник. Отказываться от приглашения не стал и, к моему удивлению, застал под Иваном странную компанию, Волкова и того самого Драгомана с красной точкой на лбу, которого я увидел в караване из Оренбурга. Все были настолько увлечены разговором, что не сразу заметили мое появление. Теплая компания сидела на подушках. Перед ними на прохладном глинобитном полу была расстелена полоса ткани, на которой стояли пиалы, вазочки с медом, пахлавой и наштаком, местной сладостью, напоминающей чурчхилу, только разобранную на звенья. Меня пригласили присоединиться. Хозяин налил для меня пол пиалы чая, вежливый жест, подсказывающий гостю, что его не торопит покинуть дом. Убедившись, что с мной все в порядке, мастер-оружейник продолжил свой рассказ, и мне сразу стал понятен интерес Федора Исидоровича, причем я не исключил, что он, по всей видимости, выполнял поручение Платова. Почему? Да потому что разговор шел о караванных путях в Индию, а булатник, как ни странно, обладал энциклопедическими познаниями в этом вопросе. Я поведал вам о короткой дороге. Теперь же расскажу про самую удобную. От Бухары до Калькутта вы доберетесь по ней за полгода, преодолев 7240 чакрам. Чакрам – это как наша верста, подсказал мне Волков, ведущий записи. От Бухары до Амударьи два перехода, 80 чакрам, объяснял мастер. Оттуда через Черджаудамирва 10 дней перехода, оттуда до Банди Султан – один переход, следом до персидского Герата 10 дней, от него до Кашгара 800 чакрам. Потом самый большой переход в 24 дня до Шакарпура. За ним будут города Люгур, Пукир, Чукшура, Мирит, Джейнигар, Акбарабад, Лакнаур, Банарис, Азимабад, Максудабад и, наконец, Калькут. «Откуда вы так подробно знаете маршрут?» – восхитился Федор Исидорович. «Как же мне его не знать, если мне каждый месяц везут вуц?» Но строго через Бухару, добродушно рассмеялся мастер. «Меня так и тянул поинтересоваться, почему мастер назвал Герат персидским, но спросил я иное, не желая выглядеть невеждой. А через Кабул есть дорога? Мне в свое время довелось по перевалам афганским побегать, можно сказать, родные места. Были в моей жизни и караваны на Кабул, но не верблюжьи, а на 4-6 колесах». Мастер моему вопросу не удивился. Погладил руками бороду, крашеную хной, и сообщил: «За 40 дней пути доберешься из Бухары до Кабула, а дальше 133 дня, и ты в Калькутте. То есть дорога через Кабул чуть-чуть быстрее и совсем не чуть-чуть трудна и опасна. Ты спросил о ней из-за своего ножа?» Я удивился вопросу. Скосил вниз глаза на рукоять с цепочкой, торчащую из-за пояса. «Что не так с моим кинжальчиком? Ты разве не знаешь?» Этот вопрос задали хором и мастер, и индус-толмач. Я вытащил нож из ножен, повертел так и этак. Красивая вещица, хоть и клинок самый простой, без булатных узоров. Я им мясо резал, используя вместо подкинжального ножа. «Это кирпан, ритуальный кинжал сикхов», — объяснил мастер. «Одно из пяти к их религии. Без такого ножа сикх никогда не выйдет на улицу. Странно, что подобная вещь оказалась в твоих руках». Я пожал плечами. «На войне чего только не бывает. Если доберешься до Пинджаба и окажешься в стране Ранджита Сингха, советую найти владельца ножа или его семью и вернуть, иначе у тебя будут большие неприятности. Сикхи, суровый народ, шутить не любит, тем более, когда речь идет о святынях». Мы продолжили разговор о караванных тропах, мне было многое интересно, даже поразительно, сидеть в этом дворе и рассуждать о путешествиях длинное в полгода и немыслимых расстояниях в тысячи верст. Мастер так спокойно обо всем этом говорил, что становилось понятно, все преодолимо, но не быстро. Наконец, Волков нас покинул, искренне поблагодарив хозяина, и можно было приступить к обсуждению моего заказа, формы клинка, его размеров. Мастер показал мне заготовку вудс, плоскую лепешку, разрубленную пополам. Даже не верилось, что из этого килограммового блина получится кинжал с полуметровым клинком. «Получится, не сомневайся», — добродушно рассмеялся мастер. «Хочешь насечку из серебра или золота?» «Нет, только красивый узор стали. Попробую сделать так, чтобы на клинке расцвели розы», — пообещал мастер, одобрительно покачав головой. «Мы называем такой узор зульфакар». Я, поколебавшись немного, протянул ему рубин. «Вставьте его, пожалуйста, в навершие». Булатник забрал у меня камень, поднял его к солнцу, чтобы посмотреть на просвет. «Бадахшан», — уверенно определил он, — «с таким камнем на виду появится немало желающих им завладеть. Пусть рискнут здоровьем», — серьезно пообещал я. «Как знаешь, каждый из нас сам выбирает свою дорогу. До чего верно сказано и точно про меня, сотник Черехов». «Где сотник Черехов?» — прервал наш разговор громкий крик с улицы. «Не узнать я его не мог, ибо меня искал Тахтаров». «Что случилось, Муса? Нас, всю сотню, срочно вызывают», — сообщил мне запыхавшийся денщик. «Прибыл четыре и краткой донской. Не иначе как, ваш брать, приказа вас зачитают. Я вашего аргамака привел». Я наскоро попрощался с мастером, пообещав заглянуть на днях и попросив поторопиться с заказом. Кто знает, куда закинет меня в ближайшее время военная судьба. «Поехали», — хлопнул по плечу Мусу. «Нужно ему повязку на потерянный глаз приказать повязать, черную. Будет у меня свой Нельсон в отряде, или черная борода. Все ж повязка считается пиратской, а не адмиральской. Может, еще черное знамя с черепом завести, как у генерала Бакланова, чтоб враги боялись». «Нет, Петя, что-то тебя занесло». Вечер выдался на удивление ясным, на небе ни облачка. Солнце, только собравшееся спрятаться за горизонт, золотила острия сотен казачьих пик и превращала в маленькие костры красные тумаки шлыки на попахах казаков, что стройными рядами выстроились на поле. Я стоял сбоку от своей спешенной сотни, чувствуя на себе взгляды каждого из этих обветренных, почти черных суровых лиц, и в груди моей нарастало странное, почти осязаемое волнение. Это был не просто очередной смотр, необычное построение. Сегодня решалась моя судьба и, возможно, судьба всей этой авантюры, которую мы называли индийским походом. Впереди, на небольшой возвышенности, сидели на лошадях они, два столпа, две глыбы, воплощение казачьей воли и русского духа. Матвей Иванович Платов, его лицо, изрезанное ранними морщинами, казалось высеченным из камня, а глаза, несмотря на возраст, горели острым, проницательным огнем. Рядом с ним, Василий Петрович Орлов, его фигура была чуть менее внушительной, выглядел атаман больным, с серым, уставшим лицом. Они были теми, кто вел нас через бескрайнюю степь, кто принимал решения, от которых зависели тысячи жизней. И сегодня они должны были озвучить важный приказ. Я чувствовал, как сотня замерла в ожидании. Слышал лишь легкий шелест ветра в траве да негромкое фырканье коней. Каждый из этих казаков, прошедших со мной степь и пустыню, смотрел на меня с немым вопросом, с надеждой, а может и с легкой завистью. Ведь то, что должно было произойти, было не просто повышением по службе. Это было признанием, знаком особого доверия, который выпадал на долю немногих. Не только меня награждали, всю сотню через меня отмечали, так они себе это видели. Платов выехал вперед, его голос, низкий и глубокий, разнесся над полем, словно раскат грома, заставив сотню вздрогнуть. «Петр Черехов», — произнес он, и каждое слово прозвучало весомо, наполненное силой и властью. «Выйди вперед». Я шагнул, передав поводья Мусе, остановился в нескольких шагах, вытянулся по стойке смирно, глядя прямо в глаза атаману. «Петр», — продолжил Платов, и в его голосе прозвучали нотки, которые я раньше не слышал, нечто среднее между строгостью и отеческой гордостью. «За верную службу, за храбрость, проявленную в боях, за ум и расторопность, за то, что не посрамил честь казачью, волей походного атамана, имеющего право на войне присуждать чины и награды, и волей нашей, казачьей, назначаем тебя сотником». По рядам сотни пронеслись одобрительные возгласы. Я чувствовал, как кровь приливает к лицу, как сердце колотится в груди, словно пойманная птица. Сотник, это было то, к чему я стремился, то, о чем мечтал. Но Платов не закончил, и не просто сотником, добавил он, и его взгляд стал еще более проницательным, а начальником особой сотни при главной армейской квартире, в прямом подчинении мне, генерал-майору войска Донского, правой руке походного атамана. Вот это да, особая сотня, это означало не только честь, но и огромную ответственность. Это означало, что я официально стану его глазами и ушами в этой сложной, непредсказуемой кампании. Орлов, до этого молчавший, подъехал к нам, в его руках появились предметы, которые я узнал сразу. Это были символы власти, древние, почитаемые, передаваемые из поколения в поколение, клейноды, атаманская булава и печать войска Донского. «Прими, Петр», — произнес он, его голос был чуть мягче, чем у Платова, но не менее властный. «Прими насеку, посох атамана, и целуй. Помни о сей минуте, и да будет она твоей опорой в трудный час, твоим мерилом справедливости». Я протянул руку и принял булаву насеку. Древесина, отполированная сотнями рук, была гладкой и теплой. Навершие, украшенное позолоченным серебром, холодно блеснуло в лучах солнца. В весе булавы чувствовалась мудрость предков, тяжесть решений, принятых с ее помощью. Это был не просто посох, а живая история. На нем стояли подписи всех атаманов войска Донского. Я поцеловал насеку и вернул ее атаману. Платов снова заговорил, его голос стал торжественным. «А теперь, Петр», — сказал он, указывая на знамя Донского войска, что развивалось на ветру на зеленом древке, «на знамени поклянись верно служить дальше». Я повернулся к стягу. Его белый шелк с серебряной бахромой, выцветший от солнца и ветров, был испещрен следами боев. На нем был выписан двуглавый орел, а на груди щит с изображением всадника, вокруг щита в крупных клеймах написано «За веру и верность». Я встал на колено, прикоснулся губами к холодному шелку, чувствуя его запах, запах пороха, пота и крови, запах побед и потерь. Поднялся, клянусь верно служить государю-императору, отечеству и войску Донскому, произнес я, и слова эти, простые и древние, наполнились для меня новым, глубоким смыслом. Клянусь не щадить живота своего, защищать казаков своих, нести славу русского оружия до самых дальних пределов, хранить веру и верность, как заповедано было нам предками. Я выпрямился, чувствуя, как в груди моей разгорается огонь. Это было не просто обещание, а клятва, высеченная в душе. Я посмотрел на Платова, на Орлова, на свою сотню. В их глазах я увидел одобрение, доверие, готовность идти за мной хоть на край света. И последнее. Серебряным галуном украсишь чекмени по паху, как положено сотнику. Но этого мало. Орлов протянул мне белую повязку с точной копией двуглавого орла, как на знамени. Пусть она будет знаком твоей принадлежности к главной квартире, твоей верности государю и отечеству. Сотни же твоей даруем право носить белую повязку на правом рукаве. Я с поклоном принял повязку и повязал себе на рукав. Грустно, конечно, что у Павла и не дошли руки до звездочек на погонах у казацких обер-офицеров. Не выйдет привычным мне макаром обмыть повышение. Но не беда, все равно грудь наполнял восторг, трудно его избежать, когда твой личный успех с тобой разделяют сотни бывалых воинов, прошедших огонь, воду и медные трубы. Мой конь, вороный аргамак по кличке Ветер, стоял неподалеку, нетерпеливо перебирая копытами. Я подошел к нему, чувствуя его тепло, его грацию. Легким движением вскочил в седло, ощущая привычную упругость кожи под собой. Ветер, словно почувствовав мой настрой, вскинул голову, его ноздри раздулись. Внезапный кураж, необъяснимый порыв, охватил меня. Это было нечто большее, чем просто радость от повышения, чем осознание новой ответственности. Это был зов степи, зов приключений, зов судьбы. Я натянул поводья, и ветер, повинуясь моему желанию, поднялся на дыбы, его передние копыта зависли в воздухе, а грива разметалась по ветру. В этот момент я почувствовал себя единым целым с ним, с этой землей, с этим небом. Моя рука, словно сама по себе, метнулась к поясу. Шашка, верная подруга в боях, вылетела из ножен, ее клинок сверкнул в лучах солнца, отражая тысячи огней. Я поднял ее над головой, чувствуя ее вес, ее остроту, ее готовность к бою. «На Бухару!» — крикнул я, и голос мой, усиленный ветром, разнесся над плацем, над степью, над всей этой бескрайней землей. Это был не просто приказ, а клич, вызов, обещание. В ответ сотня взорвалась, а за ней и весь полк. Сотни глоток слились в едином, могучем реве. Люба, Люба, Люба.